Глава 16. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. Оставался самый томительный участок пути, последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников. В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними. Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется, — встревоженно говорил он. Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременные истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистели маневровые паровозы, стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. Пути вздваивались. Поезд выскочил из коридора. Ударилось солнце. Низко по самой земле разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровозы в стойло. От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских вокзалов. Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Московские вокзалы – ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа, шаровары и толстые шерстяные чулки наружу. С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик — наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известно лучшая улица на земле. Но это, конечно же, не Крещатик. Это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большее расстояние по этой линии — 130 верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших. Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале — это узбеки в белых кисейных челмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце. Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тузко поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали 10:55. На часах Ярославского вокзала было ровно 10. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали 9:55. «Очень удобно для свиданий», — сказал Остап. «Всегда есть 10 минут форы». Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города. «Куда мы, однако, едем?» — спросил Ипполит Матвеевич. «К хорошим людям», — ответил Остап. «В Москве их масса, и все мои знакомые. И мы у них остановимся? Это общежитие. Если не у одного, то у другого места всегда найдется». В охотном ряду было смятение. В рассыпную с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Всивцевом вражке. «Что это за дом?» — спросил Ипполит Матвеевич. Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил. «Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца». «Неужели монаха?» «Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко». Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленные отношения. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям. Часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. Его как будто бы и не было, а между тем он был, и в нем жили люди. концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. «Свет и воздух», — сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя Ипполита Матвеевича кто-то засопел. «Не пугайтесь», — заметил Остап. «Это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожнее, держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф». Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. «Что, больно?» — осведомился Остап. «Это еще ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопула. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны». По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждой. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. «Ты дома, Коля?» — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели. «Дома», — ответили за дверью. «Опять к этому дураку гости с позаранку пришли!» — зашептал женский голос из крайнего пенала слева. «Да дайте же человеку поспать!» — буркнул пенал номер два. В третьем пенале радостно зашипели. «Кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло!» В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались. Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрас в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матрасе с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или еще хуже, это жены. И жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки. Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались. «Прекрасное утро, сударыня», — сказал Ипполит Матвеевич. Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечаниями Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале. Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего же не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте. И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала: «Звери вы, дураки!» За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев. «Видите, они ничего не слышат. Звери вы, дураки, болваны, психопаты. Видите?» «Да», — сказал Ипполит Матвеевич, — «а мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую. Хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо, а там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле». В это время вернулся Коля с Остапом. «Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею». «Верно, ребята!» — закричал Коля. «Идите к Иванополу. Это свой парень». «Приходите к нам в гости», — сказала Колина жена. «Мы с мужем будем очень рады». «Опять в гости зовут», — возмутились в крайнем пенале. «Мало им гостей». «А вы дураки, болваны и психопаты. Не ваше дело», — сказала Колина жена, не повышая голоса. «Ты слышишь, Иван Андреевич?» — заволновались в крайнем пенале. «Твою жену оскорбляют, а ты молчишь». Подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Иванополу. Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 часов, Пантелей». «Не беда», — сказал Остап, — «я знаю, где ключ». Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванополу была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраса. «Отлично устроимся», — сказал Остап. «Приличная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места». «А Пантелей, сукин сын, куда он девал матрас, интересно знать?» Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив домики, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. «Аут!» — сказал Остап. «Класс игры невысокой. Однако давайте отдыхать». Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой. Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.